Эти слова относятся не только к переднему краю, а и к нам в равной степени. Так вот, простить за то, что она съела вкусный, специально ей предназначенный суп, а раненые свою подгорелую баланду вылили. К этому вы ведете, товарищи, этого хотите. Или товарища Митяшина погладит по головке за то, что он, видите ли, забыл в управлении тыла поднять вопрос о движке. Ну а если у меня сегодня ночью погаснет свет в подземной хирургии, тогда как? Ждать ваших керосиновых ламп? А в каком они у вас состоянии, лампы? Что ж, я смотрел, знакомился в припаршивом состоянии. Ну, а в темноте-то оперировать еще наука не дошла. Значит, быть к Митяшину добреньким, а к тому солдату Иванову или Петрову, которого мне в операционную принесут, каким быть? Подскажите, добренький, научите. В низкой столовой нетерпеливо задвигали, заерзали. Кто-то у стены тяжело вздохнул. Служить так не картавить, а картавить так не служить. Слышал я такую старую пословицу, сурово сказал Устименко. Иначе у нас дело не пойдет. А что касается до того факта, разумеется, прискорбного по сути, что подполковник Оганян узнает о нашем позоре, тут ничего не попишешь. Хотел бы я получить от нее письмо и зачитать это письмо вам. Что касается доброты, то ее понятия на этот счет вам хорошо известны. Такими словами Устименко закончил свое выступление и закурил папиросу. Он был теперь один, никто даже не глядел на него, все выходили отдельно от него своими группками, и только издали на него остро поглядывал Гришка Распутин, дожидаясь, наверное, когда все выйдут. Но и тут он не решился подойти к Устименке, не такое было лицо у майора, чтобы стоило затевать разговор. Едва только Володя сел за свой стол, чтобы начать сочинение приказа, зазвонил телефон. «Неужели вы мне выговор закатите?» — спросила Вересова. «Обязательно». «Но это же не по-джентльменски», — посмеиваясь, сказала она. «Женщине, которая смертельно вас влюблена, и вдруг вместо орхидей, или в крайнем случае ромашек, выговор?» Он молчал. «Где-то я читал такое название», — тихо и быстро сказала она. «Лед и пламень. Это про вас. Слишком красиво». «А вы разве не любите, чтобы было красиво? Сегодня-то какую речугу сам отхватил? Пренебрегая честью врача, воинским долгом, Цветков и тот бы позавидовал. Что ж вы молчите? Я занят, пишу приказ. Это в смысле оставьте меня в покое. А вот не оставлю. Возьму бутылку вина и приду к вам. Ну, отвечайте же что-нибудь». «Спокойной ночи», — угрюмо сказал он и положил трубку. На утро приказ был объявлен. Выговоры получили Митяшин, Каролина Яновна и Кок. Строгий выговор он вынес Вересовой. «Почему же мне одной строгой?» Уже зло, без обычной своей усмешки, спросила Вера Николаевна. «Не слишком ли сильно, Владимир Афанасьевич?» «Вы офицер», взглянув ей в глаза светло и прямо, сказал он. «А я не могу поступать иначе, чем думаю». В полдень забрали Палкина. Ордер на его арест был оформлен прокурором флота. А на 18.00 было назначено партийное собрание. Собрались коммунисты на горушке повыше своего госпиталя у гранитной скалы. Было тихо, чуть туманно, непривычно тепло. У пирса гукали буксиры, автомобильными голосами перекликались мотоботы и катеришки. Высоко над головами, в сторону фьорда Кювенап, строем клина прошли самолеты. «Война, войнишка!» — сказал сидевший рядом с Володей рыжий и остроглазый раненый. «Встречи, расставания и различные воспоминания». «Не припоминаете меня, товарищ майор?» «Будто где-то видел». «А я вас не забуду», — с растяжечкой сказал раненый с серьезным видом, прицелившись калошкой костыля,